Высокая плата. В дом Егора и Елены Вольф из Алматинская область совершенно неожиданно, причем в субботу после обеда, пришли с обыском. Было 24 ноября 1984 года. Поднявшись на второй этаж, группа должностных лиц обнаружила большое количество новых заветов, чистой бумаги и печатную машину. Прошло немногим больше недели, как печатники закончили переплет Евангелий и разъехались. Егор сам отвез их на вокзал в Алмату за два рейса. Планировалось, что друзья отдохнут и заедут в этот дом на следующую работу, поэтому здесь наготове была и бумага, и машина. Все найденное в доме конфисковали. Егора арестовали. Несколько бюллетеней Совета родственников узников стали поводом для обвинения хозяина в клевете на советскую действительность. Его родного брата Андрея в тот день не было дома, он гостил у родственников жены. Вернулся ночью и кое-что смог вывести от себя и спрятать. Утром всей семьей Вольфы ушли на богослужение, но представители власти вызвали его и повезли домой делать обыск. Там тоже обнаружили склад новых заветов и бумаги. Кроме того, Иван Петрович Штефан, пресвитер Исыкской церкви, не зная, что Вольфы участвуют в тайном труде, принес к Андрею на хранение чемодан со своей личной литературой. В то время многие служители вынуждены были так поступать, находясь на прицеле у недругов церкви. После богослужения, узнав, что у Андрея делают обыск, Иван Петрович пошел к нему и заявил: «Не обвиняйте Андрея за литературу, она моя». Бедный старец не знал, что его чемодан – мелочь по сравнению с тем, что нашли в доме. Во время следствия Андрей и Егор всеми силами пытались выгородить старца, но чекисты делали свое дело. Вначале они оставили служителя дома, рассчитывая выйти на след организаторов печатного дела. Следствие длилось 8 месяцев. Цель была одна – получить информацию о работе издательства «Христианин». Использовался метод кнута и пряника. Братьям подсаживали в камеру так называемых наседок, но ничего добиться не смогли. Андрея и Егора пугали статьей за незаконный промысел в особо крупных размерах. Эта статья предполагала наказание до 12 лет лишения свободы. Братья, укрепленные Господом, не сломились ни от каких страхов. В конце следствия, которое длилось полгода, арестовали и пресвитера, обвиняя его в том, что он плохо следил за паствой и допустил такое дело в своей церкви. Всем троим дали по 5 лет. Атеисты замышляли многое, намереваясь сгноить в тюрьмах верных Богу христиан. Егора не оставляли в покое, бесстыдно склоняя на сотрудничество. Реально угрожали вторым сроком без выхода на свободу. Однако царем всей земли был Господь, и судьбы искупленных находились в его власти. Прошло немногим больше 2 лет, и братья вернулись домой. Андрея отпустили в феврале 1987 года, а Егора и Ивана Петровича в марте. Ну а пока перемены в жизни церкви были просто немыслимы. В ту осень в Исыке прошло 12 обысков. Когда весть об этом достигла Караганды, мы всполошились. Переживая, что ниточки могут потянуться к нам, постарались все спрятать и затихнуть. Нужно было срочно решить некоторые вопросы в Токмаке и Джитисае. Туда поехали Пеннер и Ламерт. Когда проходили обыски в Исыке, тогда Ламерт, опасаясь повторного ареста вместе с семьей, скрылся в нашей местности. Виктора Классина мы отправили в Алма-Ату, чтобы знать, что там происходит. Мы с Петром никуда не выезжали, понимая, что за нами будет усиленная слежка. Я испытывал неотступное побуждение проверять перед Господом себя и свое служение, все ли чисто, свято, нет ли того, что помешает Богу сохранить нас и благословить. В подобном состоянии находились и печатники, ясно понимая, что без святости невозможно иметь общение с Господом, а без Него мы – ничто. В районном центре Осакаровка, 100 километров от Караганды, брат Николай из зарегистрированной общины предоставил нам свой большой гараж под склад. Мы отвозили туда книги, а Эдуард Эверт, ответственный за транспортировку в Уральском объединении, развозил их дальше по назначению. Таким образом, мы могли работать кому когда удобно, оставаясь на территории своей области. Несколько ночей подряд Эдуард совершал рейсы по 300 километров в один конец. Проблема заключалась в том, что ночью на постах ГАИ всех регистрировали. Возможно, кому-то бросилось в глаза, что он часто ездит. Может, была и другая причина, но в очередной раз Эдуарда задержали. Это произошло под Целиноградом, сейчас Нур-Султан, 7 июля 1984 года. Он ехал с Иваном Ткаченко и вез 792 непереплетенных Евангелия. По всему было видно, что их на посту ждали. Люди в форме интересовались, как братья миновали круглосуточный пост ГАИ в Осакаровке, где загружались, кому и кому везут такое большое количество Евангелий. Ответа на все эти вопросы они, естественно, не получили. Эдуард лишь сказал, что Евангелия предназначались для раздачи верующим, которые в них остро нуждаются. В Макинске по поводу задержанных братьев прошли обыски в 5 домах – у Эдуарда Эверта, у родителей Николая Левина, у Петра Кливера, у Дмитрия Ткаченко, там проживал Иван, и у Юрия Зейферта. Большую милость Господь оказал при обыске у Левиных. Представители органов власти перевернули весь дом, копались в огороде, протыкали сено, заглядывали в каждую баночку в гараже и на чердаке, а стопу пакетов с вестником истины, накрытых мешковиной, не тронули. Потрогали с вопросом, а что это, и пошли дальше. Задержанных Эдуарда и Ивана отвезли в Макинск, 180 километров от Целинограда. Там они переночевали в отделении милиции, а на другой день приехавшие вместе с ними люди проводили обыск. После обыска братьев оставили дома и только 12 июля арестовали. Был арестован и Николай Левин. Он тоже участвовал в перевозке литературы, но взять с поличным его не могли. И все же он получил срок, как и Иван Ткаченко, 2 года. Эдуарду присудили 2,5 года строгого режима. Он попал в заключение 2 раз. Когда Эдуард с Иваном вовремя не вернулись домой, Геннадий Гибнер, наш сотрудник из Макинска, поехал на поиски. Никого не встретив по дороге, приехал к нам. Про квартиру в Осакаровке он не знал. В тот вечер у нас было молитвенное собрание. Я говорил слово, а после молитвы меня вызвали на улицу. Приехал Геннадий и сообщил о своих тревогах. Мы с Петром сразу поехали в Осакаровку, Геннадий следом. Хозяин гаража сказал, что Эдуард в 5 часов утра загрузился и уехал. У нас не оставалось сомнений, что братьев арестовали. Проводив Геннадия срочно наводить порядок в Макинске, так как наверняка нагрянут с обысками, мы увезли из гаража все, что там хранилось. Потом поехали в Караганду. Кого-то предупредили, где-то сами убирали все, что могло попасть в руки недругов при обыске. Домой приехал в 5 утра. Коротко рассказал о своих переживаниях Лизе. «Ты везде наводил порядок, а у самого в гараже лежит 300 комплектов счастья потерянной жизни», — напомнила она. «Я должен был отвезти эти книги к Абраму Гинтеру для распределения и раздачи по церквям. Сегодня суббота, воскресенье выходной, с обыском не придут», — сказал я Лизе. «Да и утро уже, у меня сил нет, буду спать». Едва я уснул, как в дверь громко постучали. «Гинтером приехали с обыском», — взволнованно сообщила Лена Пеннер. Усталость и сон мгновенно исчезли. Я разбудил домашних, поручил Кате грузить книги в машину, а сам через огород побежал к Ивану Фрезе. «Проедь по поселку, посмотри, где караулят, особенно проверь дорогу в Копае, через 42-ю шахту». Иван вернулся скоро, дорога чистая. Вспомнив, что у меня лежит большая сумма денег, решил отдать их соседу, брату из зарегистрированной церкви. С ним у нас были очень добрые отношения. Вкратце рассказал ему, что происходит, и передал пакет со средствами. «Если меня заберут, отдадите кому-нибудь из наших братьев. А пока молитесь». Иван по-братски предложил свои услуги. «Давай я отвезу книги. Без тебя что мы будем делать? Если арестуют меня, дело все равно не остановится». Он настойчиво уговаривал меня, готовый стать жертвой, лишь бы Божье дело продолжалось. Однако я чувствовал себя виноватым, что вовремя не навел порядок в своем доме и потому отказался от помощи. Попросил только поехать за мной на расстоянии, чтобы в случае ареста я не исчез бесследно. Выезжая со двора, я запомнил взгляд соседа, который после нашего разговора все еще стоял возле калитки, молитвенно сложив руки. Машина была настолько перегружена, что не помогали дополнительные пружины, и она шоркала днищем по дороге. Благополучно выехал из поселка. Около Терекона находилась техническая свалка, стояли сломанные трактора, валялись всякие железки. Там я спрятал свою машину. Следом подъехал Иван, и мы немного понаблюдали за дорогой. Убедившись, что остались незамеченными, поехали к брату Тисину из Менонитов. Он согласился спрятать у себя книги. Мы вернулись на свалку и, убедившись, что хвоста нет, отвезли упаковки и вернулись домой. Я вновь удивлялся Божьей милости и восхищался его всеведением. Если бы я отвез книги к Абраму Гинтеру, они наверняка попали бы в руки недругов. Весомую лепту в дело издания литературы в братстве вкладывала Ферганская церковь. Это были пожертвования в виде средств, меда, консервированных овощей и фруктов. Около 20 человек из этой общины и братьев и сестер посвятили самих себя делу служения и трудились некоторые по много лет. Многие семьи предоставляли свои дома для хранения бумаги, для работы переплетчиков. 4 раза в разные годы печатники приезжали в Фергану, чтобы отпечатать ряд книг. Много испытали благословений, много успехов и радости. Но были и скорби, были и тревоги. Иван Петрович Плет, осмотрев прекрасное помещение, которое предоставила семья Богдановых для работы печатников, сказал: «Все очень хорошо, но имейте в виду, что наградой за этот труд вполне может стать тюрьма». И это были не просто слова. Печатание книг в Фергане дорого досталось Божьему народу. За это попал за решетку Сергей Богданов. На тот момент у него было 6 детей. В его доме, точнее во флигеле, печатники работали 2. Первый раз было заготовлено 4 тонны бумаги, и Виталий Пиченко с бригадой отпечатали сборники «Песнь Возрождения» и рассказы из священной истории для детей. Второй раз бумаги заготовили 5 тонн. Под руководством Николая Владимировича Станиславского здесь отпечатали Новый Завет и Духовную войну. Снабжал бригаду всем необходимым Александр Разумовский. На вторую работу друзья зашли в самом начале января 1986 года. Ближе к концу марта все было отпечатано и упаковано. Друзья уехали, и на следующий день хозяин вывез тщательно упакованную в сумке печатную машину. Все шло бы хорошо, если бы 1 июля в Фергане не начались обыски. Планы атеистов были весьма обширные, и они одновременно начали обыскивать 16 домов. Христиане понесли немалые потери, не говоря уже о личных книгах, сборниках песен и стихов, магнитофонных кассетах и фотографиях, которые изымали в каждом доме, арестовали Плета в доме Разумовского, Мухина, пресвитера Ферганской церкви, и Сергея Богданова, хозяина дома, в котором печаталась христианская литература. Из этого вошедшего в историю дома вывезли 73 пакета духовно-назидательных книг. Это была небольшая часть тиража, то, что не успели развести по регионам. Улов чекистов в доме Богдановых был далеко не скудный. Все внимание они переключили на арестованного хозяина. Он, несомненно, обладает богатой информацией, и ее нужно у него взять. Увлеченные и упакованные литературой представители власти не тронули в доме Богдановых личные вещи. На удивление, и Библия, и сборники, и все осталось в целости и сохранности. Зато 2 дня перекапывали огород и стыкали штырями всю землю на приусадебном участке, ища какие-то тайники. К этому побудила, по-видимому, яма, в которой хозяин сжигал бракованные листы и где осталось немало пепла. А еще Сергей не смог сжечь отработанные печатные формы и закопал их в сарае в подполье, подумав: «Уж здесь точно никто не найдет». А вот нашли. Аппетит у чекистов разгорелся, и они стали искать усерднее, но безуспешно. Во время следствия, не получая от подследственного желаемых сведений, чекисты пошли на то, чтобы напоить его специальным веществом, которое может развязать язык. Однако это зелье, по милости Божьей, не сработало. Единственным эффектом стал глубокий сон. Сергей беспробудно проспал 2 суток. Когда он пришел в себя и понял, что с ним сделали, он встревожился, что мог рассказать во сне, что у него спрашивали. Знакомясь с делом в конце следствия, он внимательно читал все записи, но ничего не обнаружил. Его сердце наполнилось радостью и большой благодарностью Господу за то, что в таком бессознательном состоянии никого и ничего не предал. Сергея приговорили к 2 годам лишения свободы, но по амнистии отпустили домой на 1/2 года раньше. Так было запланировано на небесах.